Глава 15. Суббота. Вторая половина дня. Москва. 1. Майор Иванов сидел за своим рабочим столом на Петровке и бессмысленно рассматривал висящий на противоположной стене календарь с японскими автомобилями. Июль был посвящен Мазде. Кукольная японочка в бикини фривольно расположилась на крыше золотистой шестой модели, за рулем которой, улыбаясь, сидел водитель в черной униформе и фуражке с якорем. Ярко-синее море на заднем плане гнало мысли Игнатьева подальше от его кабинета и разукрашенной японки. Он с сожалением вздохнул, все шло к тому, что очередной отпуск ему придется проводить вот в этом кресле, по крайней мере до тех пор, пока не прояснится ситуация с Поярковой. На данный момент очевидность ее причастности к убийству не вызывала сомнений. Экспертиза подтвердила, что все 8 выстрелов были сделаны именно из того самого парабеллума, который был изъят у Натальи Поярковой в Шереметьеве-2. Собственно говоря, он мог бы уже в понедельник подготовить представление в прокуратуру, а на следующей неделе, как и было запланировано, уйти в отпуск. Оружие преступления обнаружено, мотив налицо, приемлемого алиби у подозреваемой нет. Идеальный случай. Такой идеальный, что вроде и делать больше нечего. Но в глубине души Игнатьев чувствовал, что это только начало, поэтому и смотрел с тоской на недоступное синее море и обнаженные плечи японки. Ему было по-человечески жаль капитана третьего ранга Пояркова, а главное, он и сам не очень-то верил в то, что Наталья действительно могла убить Хлебникова, использовав для этой цели пистолет из коллекции мужа. Ясно было одно. Круг подозреваемых постепенно сужается. Убийца или его заказчик безо всякого сомнения был знаком с обоими, и с Хлебниковым, и с Поярковой. Если представить, что Наталья Пояркова ни при чем, тогда приходится согласиться с ее заявлением о том, что пистолет ей подбросили в аэропорту, например, где-нибудь между паспортным контролем и таможней. А до этого кто-то навязал этот пресловутый парабеллум ее муженьку, рассчитывая на то, что тот в суматохе дел не сразу его кастрирует. А если бы он это сделал в тот же день? Думается, преступники предполагали и такое развитие событий. Тогда что? Тогда, по всей вероятности, у них есть еще один парабеллум, который вошел бы в игру в случае, если бы первый вариант не сработал. Слишком сложно? Пожалуй. Сейчас в России заказное убийство не редкость. Платишь деньги и спишь спокойно. А кто-то за тебя приходит, стреляет и бесследно исчезает. Зачем было разыгрывать такой громоздкий спектакль? А если денег на заказное убийство нет, а пистолет есть? Муж уехал на дежурство, дочка спит, на такси или леваке туда и обратно не больше часа. Увидев через глазок свою одноклассницу, Хлебников без вопросов и подозрений открывает дверь. Она входит в коридор, в котором ни окон, ни дверей, а значит, с улицы ничего не увидеть и не услышать, стреляет и возвращается домой. Одно непонятно. Если убийца действительно Наталья Пояркова, то почему она после всего, что совершила, решила повсюду таскать с собой такую вопиющую улику, как парабеллум? Ответ, конечно, найти можно, если постараться. Например, в Венгрии она чего-то боялась. Другого оружия у нее не было. Как сказал ее муж, кроме кольта, к которому нет патронов, стреляющего оружия в доме нет. А ведь зачем-то обманывал его тогда уважаемый капитан третьего ранга. был в его коллекции еще один стреляющий экспонат. И о том, что экспонат этот исчез, господин Поярков был прекрасно осведомлен, или как минимум понял, это во время моего к нему визита. А может, он сам ей подсказал, чтобы пистолет с собой за границу взяла. Думал, так ей спокойнее будет. По этой версии, они с муженьком заодно. Влезает такой вариант в те факты, что мы на сегодняшний день имеем. Ее ведь теоретически должны были задержать в Шереметьеве еще по дороге туда. Просмотрели? А что? Спрятала пистолет в сумку, сумку сдала в багаж. Ее как следует не проверили, вот она и проскочила. Обратно та же ситуация. Похоже на правду. Похоже, но только в том случае, если, ко всему прочему, добавить, что она женщина, в таких делах не профессионал и не понимала, чем рискует на границе. А если понимала и все же действовала так, как считала правильным в создавшейся ситуации? На похоронах майор держался поодаль, стараясь не привлекать к себе внимания. Но тем не менее видел, как то один, то другой из присутствовавших бросал на него любопытные или, правильнее сказать, настороженные взгляды. Особенно те, кто его знал и с кем он встречался по делу Хлебникова. Вдова, госпожа Маутнер Мерлот, показалась майору Игнатьеву женщиной выдержанной. Она с достоинством принимала соболезнования, и он не заметил на ее лице следов слез. Правда, с такого расстояния, на котором он находился, рассмотреть все детали было довольно сложно. Вдову опекал Смирнов. Кроме него рядом постоянно находились еще два человека. С проводками, воткнутыми в правое ухо, явно смирновские сотрудники безопасности. Остановиться госпожа Маутнер Мерлот решила на вилле Хлебникова, и это майора не удивило, поскольку он считал, что окончательно разобраться в бумагах мужа может только она. Удивило его другое. Ее обратный билет в Вену был взят на завтрашнее утро. Это означало, что на какие-либо серьезные дела с российскими следственными органами, юристами или нотариальными службами у вдовы просто не оставалось времени. Он лично рассчитывал побеседовать с ней в понедельник, но опять же выходило, что в понедельник ее уже не будет. С большим трудом, через австрийского консула и не без помощи Петра Смирнова, ему удалось договориться о встрече сегодня вечером. Майор Игнатьев снова уперся взглядом в японский календарь. Теперь он с интересом рассматривал женщину. С самого начала его работы с Искарем ему не нравилось заниматься делами, где в качестве подозреваемых выступали женщины. Всех их поголовно он относил к категории актрис, считал непредсказуемыми и опасными. Женская психология оставалась для него загадкой. Он был уверен, что по изворотливости и нестандартности поведения женщины-преступницы намного превосходят своих коллег мужского пола. И вот теперь опять Наталья Пояркова. Преступница или жертва? Если жертва, то кому понадобилось навлекать на нее подозрения? Почему именно на нее? Соперница? Тогда кто тут счастливый мужчина? Не Хлебников, конечно. Хотя почему нет? Убить обоих, одного физически, а другую морально, значит отомстить на все 100%. Если не Пояркова, то тогда кто? И была ли она в числе приглашенных или пришла только потом, чтобы выстрелить и снова исчезнуть? Загорелая японка на календаре ответа на все эти вопросы не предлагала. Второе. Когда Виктор в половине пятого приехал домой, на кухонном столе его ждала записка. «Мы в зоопарке, если можешь, приезжай». И потом маленькая приписка. Звонила Зинаида Хлебникова. И время — 12:30. Одному дому ему делать было нечего, поэтому он решил, что поедет в зоопарк, хотя было ясно, что очередной осмотр животных успешно прошел бы без него, и ему, если и достанется визит в террариум, то и это можно будет считать большим везением. Выудив из холодильника бутылку пива, он присел к окну и пододвинул к себе телефон. Зинаида на поминки в Прагу не поехала. Сослалась на дочь, мол, одна дома. Но почему она, если хотела что-то сказать, не подошла к нему там, на кладбище? Чего-то боялась? Или то, чем она хочет с ним поделиться, появилось уже после похорон? Он набрал номер. «Спасибо, что перезвонили», — выслушав его короткое представление, ответила Зинаида. «Я не хотела вас беспокоить по пустякам, но потом подумала, что это может иметь отношение к тому, чем вы занимаетесь». «К убийству вашего бывшего мужа?» «Да». «Что-то произошло?» «Не знаю, скорее наоборот. Мне позвонил Андрей Иванов». «Ваш бывший муж?» «Ну, конечно, он. Кто же еще?» «Сказал, что привезет какие-то важные документы, касающиеся Оленьки и наследства». «У него было Сашкино завещание?» «Что-то в этом роде, я точно не знаю». «Теперь вы понимаете, почему я не хотела разговаривать с вами на кладбище?» «Понимаю». «Так о чем конкретно шла речь?» «Я не поняла и сразу не спросила, потому что у меня с ним особые отношения». «Ну, а документы вы посмотрели?» «В том-то и дело, что он обещал бросить их в мой почтовый ящик, но там ничего нет». «Когда это было?» «Вчера утром». «А звонил он вам когда?» «Тоже вчера утром. Он хотел зайти, но я его ждать не могла. Мне нужно было на работу. Тогда он сказал, что бросит документы в почтовый ящик». «Он звонил вам после этого?» «Нет». «А вы ему?» «Звонила вчера и сегодня тоже, но телефон не отвечает». «Не знаю, может, он куда уехал или передумал. С ним это бывает. Я правильно сделала, что позвонила?» «Конечно, правильно. Кстати, он вам не рассказывал про свою бабушку?» «Какую еще бабушку?» «У него сейчас бабушка в гостях». «Вы что, Виктор, у него нет никаких бабушек. Давно уже. Он вам так сказал?» «Сказал». «Значит, хотел от вас отделаться. Это его излюбленный прием. Поначалу он и меня пытался обманывать, но я-то быстро его раскусила. Бабушке этой его вполне, может быть, 18-20 отроду». «Понятно». Виктор не знал, что еще сказать. «Так вы найдете эти документы? Сначала нужно разыскать самого Иванова». После разговора с Зинаидой ехать в зоопарк и наблюдать присмыкающихся Виктору совершенно расхотелось. Он пару раз безо всякого энтузиазма набрал домашний телефон Иванова, убедился в том, что даже автоответчик и тот был выключен, потом сорвался с места и поехал. Ему почему-то казалось, что тот должен обязательно оказаться дома. Иванов жил в старом доме на Спиридоновке. Подъезд охранялся домофоном. Но Виктору повезло, и он вслед за двумя аборигенами лет 11-12 почти без задержки проник внутрь. Квартира 40 по его расчету находилась на четвертом этаже, но он, увлеченный веселой беготней мальчишек, тоже решил не пользоваться лифтом, а проделал весь путь наверх вслед за ними пешком, перепрыгивая через две ступеньки и рискуя поскользнуться на обломанных мраморных краях. Несмотря на то, что дом, в котором жил Андрюша, находился в самом центре города, его подъезд ничем не отличался от своих периферийных собратьев. Те же расписанные народными талантами стены, та же грязь за батареями, тот же знакомый запах в районах, приближенных к мусоропроводу. Вот она, его квартира. Дверь обита дерматином. Несколько золотых кнопочек отлетело, и вспучившийся материал делал ее похожей на неопрятный дачный матрас. Виктор позвонил и прислушался. За дверью сохранялась полнейшая тишина. Позвонил еще раз, тот же эффект. Попробовал ручку и с удивлением обнаружил, что дверь не заперта. Машинально оглянувшись и убедившись в том, что поблизости в подъезде никого не было, Виктор вошел внутрь. То, что предстало перед его взором в узком и полутемном коридоре, напоминало последнюю стадию семейной баталии «Кто главнее?». Пройти дальше вперед, не наступив на что-либо, было просто невозможно. Все содержимое шкафов, ящиков и полок валялось на полу, насколько позволяла видимость, покрывая его ровным толстым слоем. Виктор не без напряжения передвинул ноги, загребая им какие-то тряпки, видимо, зимние вещи из коридорного гардероба. «Андрей!» — осторожно обратился он к пустоте. Пустота ответила молчанием. Еще несколько шагов, и он в комнате. Та же картина, только на полу вместо одежды бумаги, книги, отдельные листки и какие-то журналы. С пластмассовым хрустом под ногами Виктор добрался до кухни, потом ванная и туалет. Нет, самого плохого, чего он ожидал увидеть, а именно бездыханного тела Иванова, там не было. Кто-то похозяйничал в его квартире. Похоже, что-то искали. Виктор осмотрел замок. Явных повреждений нет, но это еще ничего не значит. Открыть дверь могли и ключом. Мог этот бедлам сотворить и сам Андрюша, который потом будет долго возмущаться, по какому такому праву капитан ОБП Рыбаков безо всякого разрешения ворвался к нему на квартиру. Эта мысль вскользь промелькнула в сознании Виктора и тут же была замещена другой, от которой холодный пот предательски защекотал у него на спине. Нужно было звонить Игнатьеву. Виктор, уже не обращая внимания на то, что он наступает, подошел к окошку, достал мобильник и набрал номер. Рабочий телефон Игнатьева не отвечал. Именно в этот момент майор вместе с Игорем в студии прослушивал запись анонимного звонка на Шереметьевскую таможню. Виктор же, огорченный тем, что не застал оперативника на месте, вспомнил, что сегодня суббота, и майор, наверное, сразу после похорон уехал с семьей куда-нибудь за город. Что ж, ему самому следовало бы давным-давно сделать то же самое. Людмила с Алешкой, наверное, уже вернулись. Он набрал свой домашний. «Это я. Вы уже дома?» Глупый вопрос, но в подобной ситуации его задаст каждый второй. «Дома. А ты где прохлаждаешься? Закончилось у вас?» «Закончилось». По голосу мужа Людмила поняла, что мероприятие закончилось, но не для всех. Для ее мужа, в частности, еще нет. Она постаралась обидеться, но у нее плохо получилось. «Алешка так тебя ждал. А где он?» «Уснул в метро на обратном пути и сейчас досыпает. Скоро проснется. Приезжай побыстрее. Я постараюсь». «Что значит «постараюсь»? Ты где?» «Я на Спиридоновке». «Это еще что такое?» «Алексея Толстого». «Где?» «На бывшей улице Алексея Николаевича Толстого, русского писателя. Петра Первого читала?» «А что ты там делаешь, интересно спросить?» «Алексей Николаевич там давно не живет». «Зато здесь живет Андрей Иванов». «Опять ты за свое». «Прекрати сейчас же заниматься самодеятельностью, тебя за это уволят с работы, и будешь ты, как твой дружок Георгиев, подъезд в гостинице «Украина» охранять». «Я сейчас приеду», — не совсем уверенно отозвался Виктор. «Учти, если не приедешь, мы с Алешкой сядем на электричку и поедем в Рязань, к бабушке Свете. Мы давно у нее не были, и она нас, в отличие от тебя, ждет». «Я еду», — уже более твердо сказал Виктор, и выключил телефон. Без разговора с Игнатьевым ему никаких дальнейших шагов предпринимать было нельзя, поэтому он, осторожно наступая на относительно свободные от различных предметов обихода места, вышел сначала в коридор, а потом проскользнул на лестничную площадку. Он сам не понимал, почему, но ему не очень хотелось, чтобы кто-то из соседей заметил его возле квартиры Иванова. Третье. Людмила встретила Виктора лаконичным «ну, наконец-то», добавив еще что-то насчет доморощенного Пинкертона и необходимости поправить кафель в ванной комнате. Она с обидой на лице удалилась на кухню, где принялась нарочито громко греметь посудой. Алешка еще спал, и Виктору ничего не оставалось, как последовать за женой и попробовать наладить нормальную семейную жизнь хотя бы на ближайший субботний вечер. «Иванов пропал», — сказал он, чтобы завязать разговор, но Людмила никак не отреагировала. «У него в квартире кто-то побывал, все вверх дном», — добавил он, чтобы сгустить краски и хоть как-то привлечь внимание жены. «А ты-то как там оказался?» — с безразличным видом спросила Людмила. Она тоже понимала, что мужа за один вечер не переделаешь, а скандалить в выходные дни, которые они и так редко проводят вместе, себе дороже. «Дверь была открыта, вот я и заглянул». «Заглянул», — передразнила его Людмила. «Ты же юрист и знаешь, как это называется. Ты Игнатьеву об этом сообщил?» «Не успел. Вернее, я звонил, но на работе его нет». «Естественно, нет», — Людмила ликовала. «Он же Сашкиным убийством профессионально занимается, не то что некоторые. А значит, делает он это в рабочее время, а в субботу у него выходной. Понял?» Виктор кивнул. Он-то знал, как работают в Муре, но оправдывать Игнатьева перед Людмилой у него не было никакого желания. Возможно, в данный конкретный момент времени он действительно дома с женой, но это совсем не значит, что через час майор снова не прилетит обратно в свой кабинет. «А чего это тебе Зинаида Сашкина названивала?» Не задать этот вопрос Людмила не могла. Да и какая женщина не поинтересуется, зачем разведенной вдовушке понадобился ее женатый и в целом порядочный мужик? Ей Иванов звонил. «Ну и что? Андрюша твой, видимо, гордость окончательно потерял. Она же его бросила». Теперь уже настала очередь Виктора спросить. «Ну и что?» «Да непонятно как-то». Людмила задумалась. «Она что, как и Сашка, миллионерша?» «Не уверен. Иванов ей про какое-то наследство пел, бумаги у него по Оленьке есть, и что-то там ей от Сашки полагается». «А, понятно. А ты тут при чем?» В который раз уже поинтересовалась Людмила. «Зачем ты Иванова искал?» «В том-то и дело, что бумаги эти по наследству он Зинаиде вез. Но не довез». «Как это не довез?» — не поняла Людмила. «А очень просто. Пропал вместе с бумагами и второй день не появляется». «Значит, кому-то не нужно, чтобы эти бумаги попали по адресу», — отрезала Людмила. «Лапочка ты моя», — подумал Виктор. «Как же правильно ты рассуждаешь. Вот поэтому-то я и променял прогулку по террариуму на визит в ивановскую квартиру». «Умная жена — это хорошо, а умная и красивая — это значит, ты сделал неправильный выбор». Но то, что Виктор услышал дальше, моментально прервало его пространные мысли о вреде умных и красивых жен и о вечном конфликте между умом и красотой. «Выходит, с Ивановым разобрались? Теперь Оленькой вашей займутся?» Виктор поначалу даже не понял, с чего бы это кому-то понадобится заниматься Оленькой. «А как же?» — тут же пояснила ему Людмила. «Если наследство Сашка оставил дочке, то значит, отобрал его у кого-то другого, например, у его новой жены. Иванова пришили, но наследник-то остался, теперь за него возьмутся. Ты что, не понимаешь?» Виктор не понимал. «Но Ольга не Сашкина дочь. Она дочь Иванова? И потом неясно еще, что случилось с Андрюшей на самом деле. Может, он скрывается где-то? Ах, вот как. Человек может оставить наследство кому угодно. Он же с Оленькой всю жизнь прожил. Она ему как дочь. А потом завещание он, наверное, уже давно составил, еще до того, как развелся. Виктор ошалело смотрел на жену. В ее словах была такая сермяжная простота, что он не понимал, почему ему самому ничего подобного не приходило в голову. Безусловно, если с Ивановым случилось что-то серьезное по причине Сашкиного наследства, то получается, что в квартире у него искали именно завещание. И если не нашли, то Оленьке грозит реальная опасность. А если нашли, все равно. Она же, как ни крути, остается наследницей. Нужно было срочно найти Игнатьева. Людмила молча следила, как ее муж судорожно схватил телефонную трубку и стал накручивать диск с такой силой, что, казалось, тот, словно летающее блюдце, вот-вот оторвется от аппарата и улетит в сторону ванной комнаты с разбитым кафелем на пороге. Телефон в кабинете Игнатьева по-прежнему не отвечал, и Виктор вынужден был позвонить дежурному. «Мне нужно срочно связаться с майором Игнатьевым. Это по делу об убийстве Хлебникова Александра Евгеньевича», — почти прокричал он в трубку. «Оставьте свой телефон», — спокойно отреагировала дежурная. «Мы постараемся его разыскать, и он вам перезвонит». Виктор оставил. Потом повесил трубку и молча сел рядом, глядя на телефонный аппарат так, словно хотел по проводам мысленно добраться до муровского майора и заставить его немедленно позвонить. Людмила с любопытством наблюдала за мужем. Она поняла, что сделала ошибку, ввязавшись в разговор об Иванове, Зинаиде и их совместной дочке Оленьке. Теперь придется весь вечер слушать, как муж по телефону пытается решить то, что и при личном-то участии решить практически невозможно, а именно защитить Оленьку от наемных убийц. Через 5 минут Виктор не выдержал и снова позвонил в МУР. Вежливая дежурная ответила, что майора ищут. Тогда Виктор решил сам предупредить Зинаиду. Узнав, что Иванов так до сих пор у нее и не объявился, он осторожно поинтересовался, а где сейчас находится Оля. Оказалось, что она на дне рождения подруги. Это было как раз то, чего Виктор больше всего опасался. Девочка находится вне дома, и никто ее не охраняет. Вот что сказал он в трубку искоса, поглядывая на Людмилу. «Я сейчас к вам подъеду, и потом мы вместе съездим за Олей. А вы предупредите ее, чтобы она никуда из квартиры не выходила. Домой я вас отвезу сам. А дальше все вопросы будем решать с майором Игнатьевым». Суббота получилась, лучше не придумаешь. Людмила, молча от начала до конца, прослушавшая весь его разговор с Зинаидой Хлебниковой, больше не произнесла ни слова. Гордое молчание сохраняла она и тогда, когда он зашел на кухню, чтобы перед уходом чмокнуть жену в розовую от волнения щечку. «Я через пару часов появлюсь», — не очень уверенно пообещал Виктор перед тем, как захлопнуть входную дверь. Людмила машинально посмотрела на часы. Было 7:20. Алешка, как ни странно, еще спал, а ее неугомонный муж за это время успел на несколько минут объявиться и снова исчезнуть в знойном летнем круговороте. И кто ее за язык тянул с рассуждениями про наследство и наследников? Сейчас сидели бы на кухне, спокойно пили чай и ждали, когда из детской комнаты раздадутся воинственные крики пробудившегося ото сна вождя краснокожих. Без ее помощи он только завтра утром к этой мысли бы пришел. Он во сне здорово соображает, на подсознании. Но ничего не поделаешь, сама виновата. Да и девочку эту маленькую тоже жаль. Большие дяди делят большие деньги, а безвинный ребенок вполне может пострадать. Совести ведь у людей совсем не осталось. Ради зеленых этих баксов друг другу глотку разорвать готовы, и никакого сладу с ними нет. В это время из коридора раздался громкий рев. Это Алексей с просонок перепутал темную комнату с туалетом и теперь безутешно рыдал, пытаясь отыскать выход. Четвертое. По дороге в Мытищи Виктору позвонил майор Игнатьев. «Ну что, капитан, нашли мы пистолет. И не без твоей, заметь, помощи». Голос у Игнатьева был приподнятый, что говорило о том, что у сыскарей дело движется в правильном направлении. И подозреваемую главную задержали. Виктор сразу подумал о том, а не зря ли он вдруг бросился спасать ивановскую дочку. Раз оружие убийства найдено и возможный убийца арестован, то, скорее всего, девочке ничего не угрожает. Он не спросил, кто же подозреваемая и как они добрались до пистолета, потому что знал, такие вещи муромцы по телефону обсуждать не будут. А вот он со своей стороны обязан был рассказать майору про Иванова, поэтому, пересилив распирающее его любопытство, сказал: «Я 2 часа назад был на квартире у Иванова. Там полный развал. Кто-то произвел у него подробнейший обыск». «А сам он где?» — быстро отреагировал Игнатьев. «Самого его нет. Дверь открыта. Замок не поврежден, а Андрея нигде нет». «Понятно. Ты по этому поводу меня разыскивал? Что, считаешь, пора объявлять всероссийский розыск?» «Не совсем поэтому, хотя это и часть истории». И Виктор повторил то, что полчаса назад поведал своей умной и красивой жене, добавив, что он сам лично сейчас едет к Зинаиде и собирается привести ее дочь из гостей домой. А дальше хорошо было бы организовать ее охрану, потому что преступники, если они еще на свободе, очень легко могут продолжить свою линию по вопросу наследования Сашкиных миллионов. А в этом случае, по всей логике, Оля может оказаться их главной целью. После такого заявления майор Игнатьев долго молчал. Виктор даже подумал, что их разъединили, и стал нервно покашливать в трубку. «Да здесь я», — огрызнулся в ответ на это покашливание майор. «Я думаю. Я только что встречался с главной наследницей хлебниковских миллионов, госпожой Маутнер Мерлет. На детоубийцу она не похожа. Но ты, пожалуй, прав. Охрану дочери Хлебникова стоит обеспечить. Это дочь Иванова. Как так? Иванов — первый муж Зинаиды. Оля — его дочь. Так она не наследница никакая. Но я же говорил, Зинаида ожидала Иванова, у которого оказались какие-то документы, связанные с Олей и Сашкиным наследством. Может, завещание или еще что-то. Хорошо. То, что ты говоришь, это только слова твои, Зинаидины и Иванова. Ничего материального. Где они, эти самые бумаги, и почему Иванов о них знает, а Зинаида нет? Понятия не имею. Но Иванов исчез, бумаги исчезли. И если прослеживать цепочку дальше, следующим может исчезнуть его дочь. Хорошо, отвези девочку домой, раз ты уже взялся. А я сам свяжусь с Зинаидой и решу по поводу охраны. Ты этим больше не занимаешься, понял? Понял. В голосе Виктора прозвучала явная обида, поэтому майор Игнатьев решил подсластить пилюлю и добавил: как ты и предполагал, пистолет из коллекции Пояркова, и изъяли его у его жены. Такого Виктор не предполагал и никак предположить не мог, поэтому страшно расстроился. Теперь стройная версия о наследстве распадалась на части, да и связь загадочного исчезновения Иванова с Сашкиным убийством смотрелась притянутой за уши. Дальнейшие действия он совершал, как говорится, на автопилоте. Позвонил снизу Зине, подождал, пока она спустится, проехал несколько кварталов в направлении, которое она ему показала, припарковался прямо напротив подъезда, заблокировав сразу двух частников, поднялся на лифте на 7-й этаж, забрал Оленьку. Он настолько был поглощен своими мыслями по поводу Наташки, ее сестер и капитана 3-го ранга Пояркова, что не заметил, как вслед за его 5-кой от соседнего подъезда оторвался неприметный серый «Опель». В машине находилось 3 мужчин. Когда они увидели, как Оля в сопровождении мамы и Виктора выходит из подъезда и садится в Викторовы «Жигули», в кабине произошло движение. «Черт!» — со злостью сказал тот, который сидел за рулем. «Я говорил вам скорее, это же Рыбаков. Он занимается убийством Хлебникова. Теперь придется ждать. И никому неизвестно сколько». Если бы Виктор 10 минутами раньше, подъезжая к дому, где находилась Ольга, обратил внимание на припаркованный тут же автомобиль, он, безусловно, узнал бы человека, сидящего за рулем. Но он не обратил внимания и не узнал.